Задание 14. Проведите опрос с помощью анкеты. Анкета «Учитель-ученик». Смотри Рогов Е.Н. «Личность учителя. Теория и практика». Ростов-на-Дону, 1996 год. Страница 367. Цель. Выявить отношение учащихся к учителю. Инструкция. Внимательно прочитайте каждое из приведенных суждений. Если вы считаете, что оно верно и соответствует вашим отношениям с учителем, назвать фамилию, имя, отчество на уроках, по указать предмет, то напишите «да». Если оно неверно, нет. Первое. Учитель умеет точно предсказать успехи своих учеников. Второе. Мне трудно ладить с учителем. Третье. Учитель – справедливый человек. Четвертое. Учитель умело готовит меня к контрольным экзаменам. Пятое. Учителю явно не хватает чуткости в отношениях с людьми. Шестое. Слово учителя для меня закон. Седьмое. Учитель тщательно планирует работу со мной. Восьмое. Я вполне доволен учителем. Девятое. Учитель недостаточно требователен ко мне. Десятое. Учитель всегда может дать разумный совет. Одиннадцатое. Я полностью доверяю учителю. 12. Оценка учителя очень важна для меня. 13. Учитель в основном работает по шаблону. 14. Работать с учителем – одно удовольствие. 15. Учитель уделяет мне мало внимания. 16. Учитель, как правило, не учитывает моих индивидуальных особенностей. 17. Учитель плохо чувствует мое настроение. 18. Учитель всегда выслушивает мое мнение. 19. У меня нет сомнений в правильности и необходимости методов и средств, которые применяет учитель. 20. Я не стану делиться с учителем своими мыслями. 21. Учитель наказывает меня за малейший проступок. 22. Учитель хорошо знает мои слабые и сильные стороны. 23. Я хотел бы стать похожим на учителя. 24. У нас с учителем чисто деловые отношения. Количественная обработка и качественный анализ данных. Каждый вопрос, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл. Подсчитать суммарный балл по каждому из 3 показателей оценки – гностическому, эмоциональному и поведенческому. Первое. Гностический параметр выявляет уровень компетентности учителя как специалиста с точки зрения ученика и рассчитывается как сумма ответов «да» на вопросы 1, 4, 7, 10, 19, 22 и ответов «нет» на вопросы 13 и 16. Второе. Эмоциональный параметр определяет степень симпатии ученика к учителю. Суммируем ответы «да» 8, 11, 14, 23 и «нет» 2, 5, 17, 20. Третье. Поведенческий параметр показывает, как складывается реальное взаимодействие учителя и ученика. Суммируем ответы «да» 3, 6, 12, 18 и «нет» 9, 15, 21, 24. При оценке отдельного учителя и сравнительной оценке разных учителей классом интересно распределение как отдельных компонентов оценивания, так и суммарного показателя у каждого ученика. Зона применения методики. Первое. Оценка учителя учащимися, родителями, коллегами. Второе. Возможно, оценка учителем себя с позиции большинства учеников. Третье. Средние и старшие классы. Четвертое. Результаты анкетирования должны указываться в интервале 25-75% от максимально возможного суммарного результата X, который можно получить, если все ученики U дадут по 24 ответа, совпадающих с ключом X равен 24U. Если результаты меньше 25%, то возможен сговор в классе против учителя. Оценки выше 75% свидетельствуют о некритичности оценивания.